Бек Агамалов нахмурил брови и, точно растерявшись, опустил вниз шашку. Ромашов видел, как постепенно бледнело его лицо и как в глазах его разгорался зловещий желтый блеск. И в то же время он все ниже и ниже сгибал ноги, весь съеживался и вбирал в себя шею, как зверь, готовый сделать прыжок. «Замолчи!» — бросил он хрипло, точно выплюнул. «Дурак! Болван! Армяшка! Не замолчу! Дурак! Дурак!» — выкрикивала женщина, содрогаясь всем телом при каждом крике. Ромашов знал, что и сам он бледнеет с каждым мгновением. В голове у него сделалось знакомое чувство невесомости, пустоты и свободы. Странная смесь ужаса и веселья подняла вдруг его душу кверху, точно легкую пьяную пену. Он увидел, что Бек Агамалов, не сводя глаз женщины, медленно поднимает над головой шашку. И вдруг пламенный поток безумного восторга, ужаса, физического холода, смеха и отваги нахлынул на Ромашова. Бросаясь вперед, он еще успел расслышать, как Бек Агамалов прохрипел яростно: «Ты не замолчишь! Я тебя в последний...» Ромашов крепко, с силой, которую он сам от себя не ожидал, схватил Бек Агамалова за кисть руки. В течение нескольких секунд оба офицера, не моргая, пристально глядели друг на друга на расстоянии 5 или 6 вершков. Ромашов слышал частое, фыркающее, как у лошади, дыхание Бек Агамалова, видел его страшные белки и остро блестящие зрачки глаз, и белые скрипящие движущиеся челюсти, но он уже чувствовал, что безумный огонь с каждым мгновением потухает в этом искаженном лице. И было ему жутко и невыразимо радостно стоять так, между жизнью и смертью, и уже знать, что он выходит победителем в этой игре. Должно быть, все те, кто наблюдали эту сцену извне, поняли ее опасное значение. На дворе за окнами стало тихо, так тихо, что где-то в 2 шагах, в темноте, соловей вдруг залился громкой, беззаботной трелью. «Пусти!» — хрипло выдавил из себя Бек Агамалов. «Бек, ты не ударишь женщину», — сказал Ромашов спокойно. «Бек, тебе будет на всю жизнь стыдно. Ты не ударишь». Последние искры безумия угасли в глазах Бека Агамалова. Ромашов быстро замигал веками и глубоко вздохнул, точно после обморока. Сердце его забилось быстро и беспорядочно, как во время испуга, а голова опять сделалась тяжелой и теплой. «Пусти!» — еще раз крикнул Бек Агамалов с ненавистью и рванул руку. Теперь Ромашов чувствовал, что он уже не в силах сопротивляться ему. Но он уже не боялся его и говорил жалостливо и ласково, притрагиваясь чуть слышно к плечу товарища: «Простите меня, но ведь вы сами потом скажете мне спасибо». Бек Агамалов резко со стуком вбросил шашку в ножны. «Ладно, к черту!» — крикнул он сердито, но уже с долей притворства и смущения. «Мы с вами еще разделаемся! Вы не имеете права!» Все, глядевшие на эту сцену со двора, поняли, что самое страшное пронеслось. С преувеличенным, напряженным хохотом толпой ввалились они в двери. Теперь все они принялись с фамильярной и дружеской развязностью успокаивать и уговаривать Бека Агамалова, но он уже погас, обессилел, и его сразу потемневшее лицо имело усталое и брезгливое выражение. Прибежала шлейферша, толстая дама с засаленными грудями, с жестким выражением глаз, окруженных темными мешками, без ресниц. Она кидалась то к одному, то к другому офицеру, трогала их за рукава и за пуговицы и кричала плачевно: «Ну, господа, ну кто мне заплатит за все? За зеркало, за стол, за напитки и за девочек!» И опять кто-то неведомый остался объясняться с ней. Прочие офицеры вышли гурьбой наружу. Чистый, нежный воздух майской ночи легко и приятно вторгся в грудь Ромашова и наполнил все его тело свежим, радостным трепетом. Ему казалось, что следы сегодняшнего пьянства сразу стерлись в его мозгу точно от прикосновения мокрой губки. К нему подошел Бека Гамалов и взял его под руку. «Ромашов, садитесь со мной», — предложил он. «Хорошо?» И когда они уже сидели рядом, и Ромашов, наклоняясь вправо, глядел, как лошади нестройным галопом, вскидывая широкими задами, вывозили экипаж на гору, Бека Гамалов ощупью нашел его руку и крепко, больно и долго жал ее. Больше между ними ничего не было сказано.